следует грустное медицинское открытие. При прочих равных условиях сердце левши должно быстрее изнашиваться. Вот сколько открытий можно сделать, если ты не принимаешь участие в разделке и сборке турьего мяса, и при этом точно знаешь, что будешь принимать участие в последующем пиршестве. Если же ты следишь за разделкой мяса, точно знаешь, что не будешь принимать участие в его последующем поедании, следуют выводы совершенно другого характера. Суровые классовые выводы. Наконец мы спустились пониже, где уже росли кое-какие деревья, и можно было разложить костер. День клонился к закату. Ночь в горах под открытым небом, в световом доме костра, таит в себе, как говорилось в старину, неизъяснимые наслаждения. Мрак создает самые естественные стены жилья, и потому световой дом самый уютный в мире. Пространство, которое мы способны озарить во мраке, есть наш истинный дом. Пожалуй, это самое справедливое в мире распределение жилплощади. По-видимому, с самого начала так и было задумано, но потом многое исказилось. На тему о световом доме я еще некоторое время свободно импровизировал, не выходя за стены этого дома. И вообще, под шипение жарящегося шашлыка хорошо импровизируется. Но вот мы приступили к ужину. Не знаю, что чувствовали сибирские лайки, которые, если верить газетам, поедали миллионнолетнее мясо мамонтов, отрытых из вечной мерзлоты. Но я и все мои спутники с удовольствием ели нежный горячий шашлык, слегка попахивающий высокогорным аристократическим тлением. Я понял, что такая охота без единого выстрела мне больше по душе. Ходи себе по горам и заглядывай в чужие холодильники. Особенно внимательным надо быть у подножия крутых обрывов, как возле подножия плодовых деревьев. Если уж тур оттуда свалится, то деться ему некуда. Только не надо путать кончики рогов, торчащих из снега с усохшей веткой рододендрона или верхушкой скалы. Спали мы на бурках у костра. Тут я почувствовал некоторые изъяны светового дома. Та часть тела, которая была обращена к костру, хорошо раскалялась. В это же самое время другая часть тела, обращенная к ледникам, превращалась в небольшую морену, кстати, довольно быстро оттаивавшую, если повернуть ее в сторону костра. У костра на высоте ледников, вероятно, хорошо спать, если кто-нибудь равномерно покручивает тебя у огня, как мясо на вертеле. О том, чтобы попросить об этом наших гостеприимных хозяев, не могло быть и речи, тем более, что они сами вносили в мой без того прерывистый сон дополнительную тревогу. Дело в том, что оба свана, неожиданно гикнув во сне, вскакивали и хватались за оружие. Схватив винтовки, они подслеповато озирались, словно из сумерек сна слишком неожиданно попадали в световой дом костра. Потом, успокоившись, ложились или же, пододвинув головешки костра, уютно устраивались рядом со своей винтовкой. Судя по количеству вскакиваний, молодой выходил на тура чаще, чем старый. Один раз они вышли одновременно. Потом я подумал, что, может быть, дело не в туре, а в древнем инстинкте воинственного народа. Может быть, они бессознательно выталкивались из снов, потому что рядом у костра спали вооруженные инородцы, то есть мы с Тенгизом. Я решил во время следующих привалов, если, конечно, в эту ночь случайно уцелею, просто сдавать им на хранение оружие, или, наоборот, хранить до утра их оружие. А если вскочит ты, не найдя под рукой винтовки, огреет головешкой? Все-таки как-то неприятно, когда ночью в горах у костра твой спутник, гикнув, просыпается и тут же хватается за оружие. Главное, непонятно, как при этом себя вести. То ли издавать громкий, миролюбивый храп, то ли самому положить руку на винтовку, как бы говоря, «Бдим, ждем, что дальше будет». Утро было прекрасно уже тем, что оно наступило. За дымящимся шашлыком я узнал от наших друзей, что недалеко отсюда, на расстоянии полдневного пути, стоянка чегемских пастухов. Мелькнуло имя старого Хасана. И вдруг полузабытое воспоминание кольнуло меня странным, непонятным волнением. Это не тот Хасан, что играет на дудке песню о Хаджарате Кяхбе? — спросил я. «Да-да», — кивнул старый Сван, — «но он теперь не играет, он теперь рассказывает про этого Абрека».